было невозможно. В это время поступили ценные сведения. Их принес некто Сасаки, владелец частного такси. «Я тут подвозил одного пассажира к отелю «Роял». Так это вроде тот самый, что умер в лифте», — заявил он. «Я особенно в газеты не заглядываю, да и телевизор не смотрю. Узнаю обо всем с опозданием. Сегодня в машине слушал по радио новости. Как раз об этом говорили. Описали убитого человека. Ну, думаю, похож на того, что я подвозил». Приметы пассажира такси, по показаниям Сасаки, точно совпадали с приметами Джонни Хейварда. Следователи стали взволнованно расспрашивать шофера, где он подобрал пассажира. 17 сентября, примерно в 8:30 вечера, я ехал от моста Бенкайбаси к парку Семидзудани. Смотрю, в аллее на той стороне, где парк, стоит человек, прислонившись к дереву. Он поднял руку, я остановился. Вижу негр. Да уж деваться некуда. Нет, вы не подумайте, что я не хотел его пускать в машину. Он же все равно по-японски не понимал. Делать нечего, я ему дверцу открыл, он плюхнулся на сиденье и молча махнул рукой, мол, вперед. Да среди иностранцев таких много. Я поехал. Показался Роял. Пассажир ткнул мне на него пальцами, я подъехал к входу. Сейчас вспоминаю, странный какой-то пассажир. Чем же странный? Поинтересовался Насу. Он вроде как мучился, будто болело у него что-то. Наверное, уже тогда в нем нож сидел. Я на следующее утро машину мыл, смотрю, сиденье кровью измазано. Я, конечно, не знал, какой это пассажир мне так удружил. Тот самый или другой. Бывает, гораздо хуже пачкают, так что я особого внимания и не обратил. Он ничего не говорил, пока сидел у вас в машине? Нет, молчал. Я тоже молчал. Все равно, думаю, ни слова не поймет. Да и вообще он какой-то мрачный был. И когда он показал вам на отель, тоже ничего не сказал? И когда расплачивался? Мы подъехали к входу, он протянул ассигнацию в 1000 иен и, не дожидаясь сдачи, вышел. Тогда-то я и почуял, что тут что-то неладно, но догонять его не стал. Так что он ни слова. Ой, нет, подождите, когда показался отель, он пробормотал что-то странное. Странное? Что именно? Насу наклонился вперед. Наконец, хоть какая-то зацепка. Он показал на отеле, говорит, «Стоха! Стоха!» «Стоха? Ну да. Я сначала подумал, что он сказал «стоп» и остановил машину, но он замахал руками, дальше, мол, и опять «Стоха!» «Вы уверены, что он сказал именно «Стоха»?» «Так мне показалось». Больше из Сасаки ничего выжать не удалось. Насу поискал слово «стоха» в англо-японском словаре, но ничего подходящего не нашел. Эксперт, осмотрев машину Сасаки, обнаружил на заднем сиденье пятно крови, по формуле совпадающей с кровью Хейварда. Значит, негр в самом деле доехал до отеля на машине Сасаки. И так вполне вероятно, что местом преступления был парк Семидзудани, у которого Сасаки подобрал пассажира. Несколько детективов немедленно отправились туда. Семидзудани — небольшой парк, расположенный в долине между двумя нагорьями, кварталом Киомиати и Хирокавамати. В этом тихом уголке, со всех сторон окруженном многоэтажными жилыми домами, гостиницами верхней палаты парламента, небольшими отелями и другими зданиями, народу бывает мало, за исключением тех случаев, когда в парке собираются демонстранты. Тихий парк посреди города, словно зона штиля в эпицентре тайфуна. После 8 вечера мало кого можно здесь встретить, а до отеля «Роял» отсюда рукой подать. Полицейские, разделившись на группы, принялись прочесывать парк из конца в конец. Поспешно разбежали занятые только собой влюбленные парочки, чьи нежные беседы были прерваны внезапным появлением людей суровой наружности. Из гущи парка сквозь деревья виднелось высотное здание «Роял». Неожиданно Мунесуэ поднял что-то с земли. Видно, кто-то потерял. А что это? Соломенная шляпа. Довольно поношенная. Только как она сюда попала? Ну и шляпа! Невольно воскликнул Насу, взяв ее у Мунесуэ. Шляпа была не просто поношенная, а уже совершенно ветхая.